Глава 30. Пора, пора. «Ты знаешь, — говорила Маргарита, — как раз когда ты заснул вчера ночью, я читала про тьму, которая пришла со Средиземного моря. И эти идолы, ах, золотые идолы, они почему-то мне все время не дают покоя. Мне кажется, что и сейчас будет дождь. Ты чувствуешь, как свежеет?» «Все это хорошо и мило», — отвечал мастер, куря и разбивая рукой дым. «Эти идолы, бог с ними. Но что дальше получится, уж решительно непонятно». Разговор этот шел на закате солнца, как раз тогда, когда к Воланду явился Левий и Матвей на террасе. Окошко подвала было открыто, и если бы кто-нибудь заглянул в него, он удивился бы тому, насколько странно выглядят разговаривающие. На Маргарите прямо на голое тело был накинут черный плащ, а мастер был в своем больничном белье. Происходило это от того, что Маргарите решительно нечего было надеть, так как все ее вещи остались в особняке, и хоть этот особняк был очень недалеко, конечно, нечего было и толковать о том, чтобы пойти туда и взять там свои вещи. А мастер, у которого все костюмы нашли в шкафу, как будто мастер никуда и не уезжал, просто не желал одеваться, развивая перед Маргаритой ту мысль, что вот-вот начнется какая-то совершеннейшая чепуха. Правда, он был выбрит впервые, считая с той осенней ночи. В клинике бородку ему подстригали машинкой. Комната также имела странный вид, и что-нибудь понять в хаосе ее было очень трудно. На ковре лежали рукописи, они же были и на диване, валялась какая-то книжка горбом в кресле, а на круглом столе был накрыт обед, и среди закусок стояло несколько бутылок. Откуда взялись все эти яства и напитки, было неизвестно и Маргарите, и мастеру. Проснувшись, все это застали они уже на столе. Проспав до субботнего заката, и мастер, и его подруга чувствовали себя совершенно окрепшими, и только одно давало знать о вчерашних приключениях. У обоих немного ныл левый висок. Со стороны же психики изменения в обоих произошли очень большие, как убедился бы всякий, кто мог бы подслушать разговор в подвальной квартире. Но подслушивать было решительно некому. Дворик-то этот тем был и хорош, что всегда был пуст. С каждым днем все сильнее зеленеющие липы и ветла за окном источали весенний запах, и начинающийся ветерок заносил его в подвал. — Фу ты, черт! — неожиданно воскликнул мастер. — Ведь это подумать! «Только!» — он затушил окурок в пепельнице и сжал голову руками. «Нет, послушай, ты же умный человек, и сумасшедшей не была. Ты серьезно уверена в том, что мы вчера были у сатаны?» «Совершенно серьезно», — ответила Маргарита. «Конечно, конечно», — иронически сказал мастер. «Теперь, стало быть, налицо вместо одного сумасшедшего двое — и муж, и жена». Он воздел руки к небу и закричал: «Нет, это черт знает, что такое! Черт, черт, черт!» Вместо ответа Маргарита обрушилась на диван, захохотала, заболтала босыми ногами, а потом уж вскричала: «Ой, не могу! Ой, не могу! Ты посмотри только, на что ты похож!» Отхохотавшись, пока мастер стыдливо поддергивал больничные кальсоны, Маргарита стала серьезной. «Ты сейчас невольно сказал правду», — заговорила она. «Черт знает, что такое. И черт, поверь мне, все устроит». Глаза ее вдруг загорелись, она вскочила, затанцевала на месте и стала вскрикивать: